Як в одні, Анна, так і нині, предлагая снять порока в гнёт. Голос вопиющего в пустыне, грешных к покаянию зовёт. Будь единственным покаянием, стоит ли за грехи держаться перед Господом исповедать. Почему на берег Иордана Иисус пришел и пред людьми был крещен, как все в реке Иоанна, Агнец не имеющий вины. И тебя, увязшего в трясине, снова ко спасению зовет голос вопиющего в пустыне.